труду призывал Господь тебя, слугой быть для всех, а может и рабом. Награда будет в небесах тому, кто жизнь свою в ничто считал. Себя не пощадил и Божий Сын, на крест взошел, смирив себя, не силу применил, но путь иной избрал. В смирении он Богу все отдал. Чтобы свершилась Божья воля в нем, оставлен был отцом, но не смутился. Он ведь знал, что не напрасно жизнь свою отдал. Тебе и мне открыл он двери рая, непостижима нам его любовь. Длина ли, коротка твоя дорога, пусть в ней сполна проявится Христос. В смирении и кротости сокрыта сила. В его покое я найду ответ. Утишьтесь сердцем, трепещите, храните мир, и засияет свет. А много сделал ты или мало, пусть судит Бог, не нам решать. Вдовы, уничиженные те две лепты, Христу дороже многих брошенных монет. Лишь сердце чистое готово на жертву неподдельную, искренней души. Блаженны, плачущие за своих родных и близких. Возрадуемся, когда на небесах увидим их.